Глава 9. Несмотря на то, что в личной жизни все более-менее начало устаканиваться, мировые проблемы никуда не делись. Я дергала Магнуса, звонила отцу, ждала хороших новостей о сестре. Люцифер ходил за мной по пятам, отбирал телефон, требовал успокоиться и старался меня во всем поддержать. Но беспокойство не отпускало. Да и новое место хоть и было комфортным, но я еще не успела к нему привыкнуть. В итоге, не выдержав долгого нахождения в четырех стенах, я решила съездить в свою старую квартиру, чтобы хоть так отвлечься. Мои вещи, конечно, перевезли, но кое-что все же забыли. Шкатулку с памятными вещами, которая хранилась под кроватью. Сначала было решено отправиться через порталы, но Люцифер отказался меня отпускать, а я отказалась доверять эту миссию кому-то другому. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь заглядывал в святая святых. Конечно, там всего лишь безделушки, особенно дорогие фотографии, несколько подарков от Джейса, но все они важны. В итоге, после получасового спора, было решено отправляться на машине. Поездка прошла успешно. Мы благополучно добрались до моей квартиры, хозяйка еще не успела провести уборку. Так что я спокойно вошла внутрь, добралась до кровати и достала свою шкатулку. Обратный путь до машины я прижимала ее к груди и лениво отбивалась от вопросов Люцифера о ее содержимом. «Ни за что не покажу. Там же и фотографии с Джейсоном». Я настолько увлеклась, что не сразу заметила появление врага. Точнее, из-за демонической охраны практически не обращала на него внимания. К нам навстречу шел обычный на вид мужчина в джинсах и толстовке. Но внезапно он выхватил пистолет и направил его на меня. Все произошло так быстро. Щелчок выстрела, укол в плечо. Передо мной выросла фигура Люцифера, казалось, закрывая собой весь мир. На мужчину бросились демоны и моментально его скрутили. Его энергия открылась, это оказался Архангел. Он пребывал в шоке, словно не понимая, откуда взялась охрана. «Люц?» — прошептала я, испуганно выдергивая дротик из плеча. Шкатулка вылетела из ослабевших рук, когда от места укола пробежала судорога. «Китти!» — Люцифер резко обернулся ко мне. Яркие зеленые глаза наполнил ужас. Дальше события понеслись стремительно. Люцифер сорвал с шеи одного из демонов галстук, чтобы перетянуть руку над ранением, а параллельно звонил Магнусу. «Скоро будем», — бросил он в трубку, после чего поднял меня на руки и взмыл в небо. Ветер бил в лицо, холодя мокрые от слез щеки. Я прижимала руки к животу, а тело скручивало судорогами. Никогда прежде мне не было так страшно, как в эти мгновения. Люцифер ворвался в пандемониум, пронесся по служебным помещениям и с ноги распахнул дверь кабинета Магнуса. А там нас уже ждали и хозяин, и Натали. На некоторое время боль ушла на второй план, насколько я была рада увидеть сестру. Выглядела она неважно. Растрепанная, кожа испачкана в крови, на плечах мужской пиджак, под ним кольчуга с керасой и разъедающая душу тоска в глазах. Меня положили на диван, и сестра сразу приступила к осмотру. Но уже по ее глазам было видно, что дела обстоят паршиво, что она просто не говорит мне, как обстоят дела на самом деле. А потом она увела Люцифера, чтобы поговорить. Именно тогда я осознала, что все даже хуже. Понимал это и Магнус, провожая мрачным взглядом Высшего и Натали. «Все нормально будет, дурочка», — пробасил он, положив свою большую ладонь на мой лоб. «Будет», — тоскливо улыбнулась я, прижимая руку к животу. Раньше считала себя убежденной атеисткой, но сейчас умоляла Вселенную, Бога, кого угодно, чтобы защитил моего ребенка. Лёгкие сдавило спазмом, а мышцы скрутило жуткой судорогой. Пару секунд я смотрела в полный ужаса глаза Магнуса, пока окружающее не подернулось рябью и совсем не исчезло. Меня погрузило в невероятный жар. Сознание наполнилось ужасной болью. Казалось, меня окунули в кислоту, и кожа слой за слоем сходит лоскутами, пока разъедающая душу смерть пробирается глубже, растворяя мускулы, выжигая вены, обхватывая раскаленными тисками еле трепыхающееся сердце. Я не могла кричать, не могла плакать. Мой мир замер в этих моментах боли, вынуждая переживать их часы, годы и столетия. Но внезапно пришло спасение. Освежающая волна охватила тело, наполняя его силой и жизнью. И боль ушла. Проснулась я в незнакомой комнате, зато в кольце рук Люцифера. Царила темнота, но мне удалось прекрасно разглядеть спальный гарнитур, шкаф возле стены и дверь в душевую. И теперь терпкий аромат кожи Люцифера звучал еще ярче и притягательнее, играя новыми оттенками, которые я раньше не замечала. И как же было уютно и тепло в его трепетных, но надежных объятиях. «Китти!» — гулко выдохнул он, не скрывая радости в голосе. Его руки крепче прижали меня к твердой груди, а губы коснулись влажные от слез щеки. Я даже не заметила, как заплакала. «Что произошло?» Горло саднило, и я закашлялась. Люцифер поднялся, включил свет в комнате, подал мне стакан воды, помог напиться. В теле еще царила слабость, но чувствовала я себя не столь отвратно, как должно было быть после отравления. Единственное, сильно жгло грудь, как от только нанесенной раны. «Тебя отравили какой-то опасной дрянью из эдема. Лекарства не помогали». Он присел на край кровати в изголовье, откинувшись на ее спинку. Опустил одеяло на моей груди, чтобы я смогла увидеть свежие раны, изображающие какой-то сложный круговой рисунок. «Натали нанесла тебе это. Он спас тебя. Но она так и не объяснила, что это такое». «Наверное, алхимия?» «Нет, язык архонтов древнее алхимии. Точнее, алхимики переняли свои знания у архонтов». Я кивнула. Джейс много рассказывал мне об алхимии. Даже хотел обучить, но тогда меня больше интересовало развитие боевых навыков. «Натали обменялась кровью с Домитианусом. Возможно, он и научил разным фокусам», — предположила я. «Возможно», — задумчиво протянул Люцифер, вновь притягивая меня к себе. Я улеглась удобнее, положив голову на его колени. «Как ты себя чувствуешь? Ребенок, он... Ты его ощущаешь?» «Боли нет», — после секундных раздумий сообщила я. «Я и раньше его не ощущала», — усмехнулась. «Или из меня заранее плохая мать, или все эти разговоры про ощущение жизни в утробе — обман». «Нужно скорее обратиться к врачу, убедиться в том, что все в порядке». «А Натали?» Ей тяжело далось нанесение знака. Она отдыхает в соседней комнате. Наверное, она тебе расскажет, но на тебя напали по приказу печатницы Сары, чтобы насолить Натали. «Печатницы? Архангела или демона?» «Серафима Сариила». «Оу, не завидую я ей», — усмехнулась я, стараясь усмирить взъярившуюся в груди ненависть. «Сара посмела покуситься на мою жизнь, на жизнь моего ребенка. Сейчас я жалела о том, что не могу сражаться. Мне бы очень хотелось снести гадине голову с плеч. Правда, появление Серафима и обеспокоило. Расстановка сил в мире вновь поменяется». «Но это не значит, что опасности нет. Если узнают о ребенке, на тебя снова могут напасть». Люцифер перевел взгляд к двери. «Натали пришла. Мы перебросимся парой фраз». Перевернувшись на кровати, я взглянула на замершую в проходе сестру. Выглядела она намного лучше. Помыла волосы и переоделась в платье. Правда, веки опухли, словно она долго плакала, под глазами пролегли темные круги, а взгляд казался мертвым и безжизненным. Глядя на сестру, у меня самой заныло сердце в груди. Люцифер с Натали разговаривали недолго. Каким-то образом и слух обострился. Мне удалось услышать, о чем они общались. Сестра в довольно жесткой форме сообщила, что будет поддерживать меня вопреки желаниям самого Люцифера. И это принесло тепло в душу. Ко мне она вернулась еще более встревоженной. Вряд ли хотела устраивать личную войну с Люцифером, но и не придется. «Хорошо, что ты очнулась». Присев на край кровати, она крепко меня обняла. А я не могла вспомнить, когда видела Натали плачущей. Но сегодня она не скрывала своих слез, не прятала от меня правду о том, насколько ей нелегко. Она не рассказывала всего, но и так стало понятно, что произошло нечто трагическое. Мне не удавалось вспомнить, когда в последний раз мы были столь откровенны друг с другом. Натали привыкла держать свои проблемы в себе, но именно сегодня я осознала, насколько опасны и тяжелы ее тайны. «По поводу ребенка. Сестра не смотрела в мои глаза, уткнула взгляд в стену и рассказывала, словно выдавливая из себя каждое слово. Домитианус говорил, что придется стать демоном, чтобы выносить ребенка демона. Скорее всего, у малыша уже в утробе будет свой резерв, который повлияет и на мать. Вот значит как. Что здесь, что в Тартаре, я вряд ли сохраню человеческую сущность и свои силы. Но после угрозы смерти я в полной мере осознала, насколько мне стал дорог Люцифер и наш еще нерожденный ребенок. Потому могла принять эту правду. По крайней мере, мне так казалось. Я не знала, что решит Люцифер. И интересно получается, о ком спрашивала Натали? Странная тема для разговора с Архонтом. Она нервно рассмеялась. Про кого ты спрашивала? Та девушка, она родила? Нет, я потеряла ребенка. Плечи сестры опустились, словно на них рухнула монолитная плита тоски. «Натали!» Я вцепилась в локоть сестры, подаваясь вперед и заглядывая в ее полные боли глаза. «Неужели это правда? И она все равно молчала?» «То нападение в Академии. Архангелы просто избавились от ребенка Адрамелека», — пояснила она бесцветным голосом. «Адрамелека? Он... Вы с ним? Не может быть! Почему я ничего не знала?» Перед мысленным взором предстал образ демона с бирюзовым взглядом и обаятельной улыбкой. Я постоянно видела его с демоницами, в том числе и в постели. Но, как ни старалась, не могла представить рядом с ним Натали, да и не могла даже предположить, каким образом они сошлись. Мне бы о многом хотелось ее расспросить, может, рассказать о том, что увиделась с Адрамелеком в Тартаре, но было заметно, что для нее это болезненная тема, да и мне страшно говорить о потере ребенка. К тому же вряд ли Натали будет приятно услышать, что отец ее погибшего ребенка переживает одно сексуальное приключение за другим. С другой стороны, столько лет прошло. Ей, наверное, давно все равно. Теперь у нее есть Майкл. О знаке, что она нанесла, Натали поведала лишь предысторию, но и сама не знала всех возможных последствий. Так мне стало известно, что жнец нападал на нас именно из-за воздействия этого клейма, вырезанного теперь и на моем теле. Стало жутко и страшно, но я заставила себя успокоиться, ведь не нанеси Натали этот знак, меня бы уже не было в живых. Сестра не собиралась засиживаться, да и не восстановились мы еще для долгих разговоров. Она отправилась в штаб-квартиру, я же осталась предоставлена сама себе. После отравления мне следовало чувствовать себя ужасно, но меня донимала лишь легкая слабость. Потому я не стала отлеживаться и отправилась в душевую. Там быстро стянула с себя остатки одежды. Похоже, футболку и лифчик на мне просто разорвали. Но этот факт казался не стоящим переживаний неприятностью. В голове царил сумбур из мыслей и образов последних событий, который накладывался на разговор с сестрой. Опасность для мира миновала, как и для моей жизни. Но мне еще только предстояло принять все произошедшие изменения. Люцифер уже находился в комнате, когда я, кутаясь в банный халат, вышла из душевой. «Переоденься и поедем». Он протянул мне пакет с одеждой. Внутри оказался новый комплект белья, футболка и худи, которые я быстро натянула. А еще через 5 минут мы покинули клуб и сели в машину, припаркованную у входа. В больницу мы ехали в довольно подавленном состоянии, почти не разговаривали, просто держались за руки. Расслабиться удалось только, когда врач сообщил, что ребенок в порядке. Мне выписали гормональные средства, выцедили пару пробирок крови для анализов и отпустили домой. Люцифер не отходил от меня ни на шаг. И я не имела ничего против чрезмерной опеки, ведь тяжело переживала последние события и состоявшийся с Натальей разговор. Но, к счастью, этот длинный день подошел к концу. Сегодня я заснула с улыбкой на губах, прижимаясь к груди своего демона.